Глава 30. Всего 4 этажа. Как оказалось, делать что-либо наполовину Симон не умел. Уж если он брался, так брался. Вот только помнил он уже все не очень точно. Одно дело — простенькие правила. Когда наполняешь арий, наклоняй его, чтобы не выпустить уже имеющиеся лучи. С более длинными и сложными правилами дело обстояло похуже. Тут он начинал путаться. Когда луч в 10 метрах от тебя или в 15? Нет, вроде 10 было. Да, точно 15. Я хотел сказать в 10. Надо про себя сказать: мне люб суп, а на слоге суп хватать. Или мой зуб туп. Да неважно. Сжимай ладонь, когда скажешь суп. Тогда точно поймаешь луч. Проще простого. Тоже мне простое запоминание, думала Альма. Она спросила Симона, не он ли тайно посылал ей конспекты. Тот ответил, что нет, и тут же запретил когда-либо еще ходить за ними в одиночку. А потом бурчал что-то о распоясавшихся подростках, отсылающих его дочери письма без его разрешения. Уж он им покажет, что Симон Фрэнк думает о таком поведении. Под этим он, видимо, имел в виду, что будет разумно и спокойно убеждать, пока оппоненты не поймут его точку зрения. В теневой школе наступили каникулы. Парламент тоже был закрыт. Обычно на рождественских каникулах Симон и Альма катались на коньках, но в этот раз они почти не выходили из дома и посвящали все время упражнениям зубрежки и тренировке всего, от связок до техники. От Элеоноры вестей не было. Альма и не жалела. Сомнений нет, бабушка ей врала. Альма не сомневалась, что Гуннар описал именно ее. К тому же Альма не могла забыть, как ее обозвали в библиотеке Хомлунга. Как может бабушка такое внучке вообще сказать? И почему солгала, хотя обещала говорить правду? Симон все это время был прав. Элеонора себе на уме. Благодаря собственным учебникам и такому увлеченному преподавателю, как Симон, Альма вскоре почувствовала, что дело идет на лад. В пятницу Симон сказал, что она основательно готова к тройному тесту, который предстояло сдавать на следующий день. «Единственное, что мы не оттачивали — отдавать и принимать лучи в свободном полете. «Но без тренировочного зала и не получится», — расстроенно сказала Альма. Но тут же кое-что придумала. Или нет? Симон с Альмой стояли в доме бок о бок, прямо у входной двери, и вместе смотрели вверх. Все выше и выше по лестнице, пока не остановились на 4-м этаже под самым потолком. «Так ты предлагаешь», — медленно произнес Симон, — «броситься с площадки на 4-м этаже?» — он сглотнул. «И надеяться, что ты успеешь вытащить луч, бросить его мне и принять обратно до того, как упадешь на пол?» «Угу», протянула Альма так же медленно. «Тут много чего учесть нужно», — сказал Симон, глядя в потолок. Голос стал напряженнее от того, что пришлось задрать голову. «Здесь высоко, но вдруг высоты все же не хватит. Чтобы выжить, тут нужно успеть поймать хотя бы один луч. Это уже не говоря о том, что придется следить за перилами». Теперь уже Альме пришлось сглотнуть. «Думаешь, не справлюсь?» — спросила она. Симон снова глянул на потолок. Потом перевел взгляд обратно на Альму. «Нельзя так спрашивать». «Что? Почему это?» «Потому что...» — Симон покачал головой. «Ты же моя дочь, а ты спрашиваешь, можно ли тебе броситься с 4-го этажа. Мне, мягко говоря, этого бы не хотелось, как же иначе?» Он вздохнул. Но не успела Альма ничего ответить, как Симон продолжил. «Но ты задала вопрос. «Думаю ли я, что ты справишься?» Симон опустил взгляд и посмотрел на нее искоса. И ответ — «Да, конечно, я в этом уверен». Ступеньки скрипели под ее тапочками. Кроме дыхания Симона, это был единственный звук, который раздавался в доме, когда они перещелкнули на 11-й. От многолетних касаний перила стерлись до гладкости, став почти скользкими по краям. Поднимаясь, Альма слегка постучала по ним костяшками пальцев. Тук-тук. Звук оказался глухой. А какой получится, если она грохнется с высоты 4-го этажа? За последние полгода она ходила по этой лестнице по меньшей мере раза по 3 в день, но теперь она казалась еще длиннее и круче. Неужели ступеньки всегда были такими высокими? Альма поднялась на самый верх, взялась за перила и посмотрела вниз. Симон стоял внизу с улыбкой на губах, но глубокой морщинкой между бровями. Они договорились, что он останется внизу и подхватит ее, если что-то пойдет не так. «Да тут всего 4 этажа!» — крикнула ему Альма. Она постаралась звучать поувереннее. Альма сделала шаг назад и внимательно посмотрела на перила. «Не получится», — подумала она. Альма повернулась и забежала в свою комнату. «Ты куда?» — обеспокоенно крикнул ей Симон. В комнате она схватилась за спинку стула. Колесики жалобно скрипнули. Площадка была совсем рядом. «Альма!» — услышала она крик Симона. «Если сейчас получится, значит, она готова. Она должна быть готова. Желтый шар, второй ранг, библиотека, журнал, мама!» — повторяла она про себя снова и снова. «Надо только не смотреть вниз перед прыжком. Тогда не успеешь испугаться». Альма выкатила стул на площадку, не давая себе смотреть вниз. «Вот ты где!» — сказал Симон. Альма забралась на мягкое подвижное сиденье. «Ты что делаешь?» В голосе отца снова явственно слышалась тревога. «Альма, стой!» Тело подрагивало из стороны в сторону, чтобы не потерять равновесие. «Желтый шар!» «Второй ранг, библиотека, журнал, мама!» Альма почувствовала, как засосала под ложечкой. Она наклонилась с Арием в руке и потянула рычажок, регулировавший высоту сидения. Она решилась.